Глава 35. Дело замерзло, и сквозь сон, сжавшись в комочек, попыталась отыскать кусочек тепла. Тепло нашлось, его было немного, и оно странно ускользало, а вместе с теплом ускользнул и сон. Проснувшись, девушка некоторое время рассматривала знакомый потолок драконьей пещеры и поняла, что устала жить под каменным небом. Хотелось вдохнуть свежего воздуха, ощутить запахи листвы и травы. Кажется, пора заканчивать визит к драконам. «Ой, сегодня же свадьба! Пора вставать!» Перевернувшись на бок, Гелла замерла. Рядом лежал мужчина. Пару месяцев назад она, пожалуй, завизжала бы в ужасе. Может быть, в соответствии с кодексом юной леди упала в обморок. Но теперь лежала неподвижно и рассматривала длинноволосого мужчину в короткой рубахе с глубоким вырезом. Чеканные черты лица, аристократический профиль. Все это было в наличии. Как и черные, изогнутые словно крылья альбатроса брови, загорелая кожа и легкая щетина на подбородке. Принц Калабриан во всей красе. Крепкий сон смягчил язвительный изгиб губ, прикрыл насмешливый взгляд, растворил ауру власти и богатства. Налюбовавшись, герцогиня собралась вставать. Но тут принц неожиданно протянул руку и подгреб любопытную барышню себе под бок. Позабыв о недавно приобретенных навыках, герцогиня поступила так, как ее учили много лет. Возмущенно завизжав, щелкнула нахало молнией. Завопив в ответ, принц откатился в сторону, рассыпая шлейф искры на овчинный ковер. По пещере поплыл отвратительный запах горелой шерсти. Гелла вскочила и уставилась на принца. А тот продолжал возмущаться. «Леди, что я вам сделал?» Смерив принца уничижительным взглядом, герцогиня выплыла из пещеры, стараясь не думать о мятом платье и растрепанных волосах. «В конце концов, она подружка невесты, и ей пора собираться на свадьбу». К тому времени, как дружная компания, отметившая мальчишник и девичник вместе, добралась до пещеры Золотого Дракона, Калабриан остался там один. Ковер ему удалось погасить, но запах стоял невыносимый. А принц, только-только обретший полный разум, мыкался по пещере, раздумывая, куда бы податься, чтобы принять ванну. «Кэл!» — обрадованный Тирос так сжал друга, что отчетливо раздался скрип ребер. «Я так рад, что ты вернулся! А что здесь случилось?» «Благодари мою любезную невесту!» — буркнул принц. «Это было самое горячее мое пробуждение!» «Мы рады, ваше высочество!» — церемонно присела в легчайшем реверансе Мия. «Что вы успеете побывать на нашей свадьбе?» «Что? Ах, да! Благодарю, ваше высочество, за любезнейшее приглашение!» — раскланялся принц в ответ и тут же добавил. «Тирос, в твоих покоях найдется приличная купальня и камзол?» «Несомненно, принц!» Герцог повлек сюзерена по коридору к своим апартаментам, а остальные зрители, наконец вспомнив, что сегодня день свадьбы, разошлись по своим покоям. Короля вампиров так и не удалось обнаружить. Гелла была сердита, и ее провели как маленького ребенка. Да и вообще, ощущала она себя наивной маленькой глупышкой. Все знали, кто скрывается под оболочкой Золотого Дракона, и молчали. Торопливо появившаяся в комнате Ляд помогла хозяйке вымыться и одеться. Правда, платье, сшитое леди Гирри, отличалось одной странной деталью. Его шнуровки были не по бокам и даже не спереди, а на спине. Причем также шнуровалась и нижняя рубашка. Задумавшаяся Гелла и не обратила бы внимания на особенности фасона. Но Лиад удивилась этому вслух и добавила, что платье принцессы скроено так же. Пожав в недоумении плечами, девушка уселась перед зеркалом. По традиции драконов, подружка невесты украшала прическу нераскрытыми бутонами, и Лиад ловко вплела их в короткие завитки высокой прически. Потом Гелла быстро прошла по коридору к покоям Миолен. Принцесса уже сидела перед зеркалом, с удивлением разглядывая шнуровку на спине. «Гелла, доброе утро! Ты не знаешь, почему шнуровка этого платья на спине и так высоко?» «Не знаю. Возможно, такая традиция?» — пожала плечами герцогиня. Но отметила, как помогавшие принцессе одеваться драконочки переглянулись и улыбнулись. «Хорошо, что ты здесь. Я так волнуюсь!» Все оставшееся до церемонии время Гелле пришлось утешать невесту, расправлять складки, подавать платок и успокоительные капли и постоянно уверять Миа в бесконечной любви Ивена. Около полудня раздался стук в дверь. За невестой пришли. Замечтавшиеся драконицы начали носиться по комнате, убирая следы разгрома, и едва не затоптали невесту. Наконец, раздраженная и нервная перед встречей с принцем Гелла рявкнула так, что задрожали флаконы на туалетном столике, а помощницы замерли и опустились в кресло. Выйдя к дверям, она распахнула створки и присела в реверансе. За дверями обнаружился живой коридор. Слева стояли нарядные лорды, а справа леди, все в цветах своих кланов. Каждый держал в руках длинную трость, украшенную лентами и вечно зеленым плющом. Впереди стоял лорд Вентар. Роскошный серебряный камзол украшали алмазы и сапфиры. Длинные волосы спускались на одно плечо, и в них тоже блестела алмазная нить. «В достойный дом стучится счастье и просит ласки и тепла», — провозгласил драконий лорд. «Любезно встретим вас сейчас мы, да только кончились дрова», — ответила ему Гелла. Лорд тут же вынул полоски вяленой дыни, увязанные в виде вязанки хвороста. «Вот и дрова, чтобы горел очаг». «Увы, у нас голодные кричат». Драконицы-помощницы начали подвывать, напоминая ветер в каминных трубах. Лорду тут же вручили поднос со сладостями, и он передал их Гелле. «Горит очаг и есть еда, да разорвались рукава». Следующим даром стали куски ткани, потом кошель с монетами. И, наконец, собрав все положенное, герцогиня отступила в сторону, а помощницы вывели из-за небольшой ширмы невесту. Миолен превзошла сама себя. Алое шелковое платье струилось и трепетало. Длинные, почти до пола рукава, искрились мелкими золотыми бусинками и тончайшей золотой сеткой. Строгий вырез обрамлялся теми же бусинками и шитьем. Золотой пояс из квадратных пластин с крупными рубинами в центре стягивал тонкую талию. Черные локоны были подняты вверх и украшены нежными белыми цветами. Дружный вздох раздался в коридоре и, заметавшись, убежал эхом. Взяв Миа за руку, Гелла подошла к порогу, но не перешагнула его. Из коридора вперед шагнул потрясенный Ивен и протянул руку навстречу. Соединив руки жениха и невесты над порогом, лорд Вейнтар и леди Гелла отошли в сторону. Лорды и леди подняли украшенные лентами ветви, и молодые торжественно шагнули в коридор, который привел их к большому камню, застеленному чьими-то шкурами. У камня стояли старейшина Каррак и король вампиров. «Приветствую вас, пришедшие сюда, чтобы соединить свои сердца», — молвил старейшина. «Чтобы принять обряд драконов, нужно стать драконом. Поэтому сейчас мы совершим то, чего не случалось тысячелетия. Мы примем в наш клан тех, кто достоин стать драконами». Гелла слушала старейшину, не отрывая глаз от стоящей впереди Миа. Где-то тут, в большой ритуальной пещере, находился и принц. Она это чувствовала и боялась поднять глаза. Лорды и леди застыли в напряжении. Король вампиров ободряюще улыбнулся дочери и зятю и почему-то подмигнул Гелле, не удержавшей любопытства. Тем временем старейшина торжественно кивнул лорду Вентарру, и тот, шепнув что-то жениху, одним движением распустил завязки камзола, оказавшиеся почему-то на спине. Шагнув вперед, Ивен опустился на колено и лег грудью на мех. Старейшина, откинув с подноса ткань, поднял нечто металлическое, серебристого цвета, и, примерившись, уложил оборотню на спину. Потом дунул на кожу тонкой серебряной пылью из трубочки и, наконец, капнул сверху каплю своей крови. Ивен вздрогнул, выгнулся и рыкнул. Миа прижала пальцы к губам, но старейшина уже убрал руки вместе с непонятным металлическим прибором. И оказалось, что на спине князя извивается серебряный дракон. «Теперь ты часть нашего клана», — веско сказал старейшина. «Твои беды — наши беды. Поняв, в чем дело, Делла осторожно распустила шнуровку на платье Мия, и вскоре ее смуглая кожа украсилась серебряным чешуйчатым зверем. «А теперь, — сказал старейшина, — мы хотим сделать такой же дар той, которая помогла одному из спасителей нашего рода». Геллу подтолкнули вперед, и она едва успела удержать от сползания лиф платья. Кто-то, стоящий сзади, уже распустил шнуровку. Мех пах железом, когда она осторожно коснулась его щекой. Звон металла, странно теплая тяжесть на спине и острые иголочки, вонзившиеся в кожу. Так хотелось закричать. Но, стиснув зубы и зажмурившись, Гелла терпела. Наконец жар утих, и тяжесть исчезла. Вставать не хотелось, немного клонило в сон. Но за спиной вскрикнула Мия. Потом удивленно рыкнул Ив. Зааплодировал король вампиров. А потом зашумели все леди и лорды, собравшиеся на церемонию. Растерявшуюся Геллу подняли две пожилые драконицы и, промокнув спину полотном, зашнуровали платье. «Что там?» — спросила Гелла у Мия. Принцесса странно дернула плечом и вздохнула. «Вечно с тобой проблемы. Все даже про нашу свадьбу забыли». К счастью, старейшина тут же напомнил драконам, для чего они тут собрались, и завершил соединение молодых. Тонкие серебряные браслеты с искусной вязью проступили на руках новобрачных, и, осыпав счастливчиков зерном, все отправились в пиршественный зал. «Так что там у меня?» — вновь дернула новобрачную Гелла, разместившись за столом. «Да все там у тебя хорошо», — огрызнулась Мия. «Просто старейшина наложил форму для татуировки в виде дракона, такого же, как Иву и мне, а получилась девушка с крыльями, едва прикрытая цветами и чешуей». Гелла помолчала, переваривая полученную информацию, а потом снова спросила. «И что это значит?» «Не знаю», — огрызнулась принцесса. «У старейшины спроси». Старейшина сидел рядом с новобрачным, а вот лорд Вайентар по этикету сидел рядом с Геллой, чем она и воспользовалась, обратив вопрос к нему. «Понимаете, леди, татуировка клана, закрепленная кровью старейшины, дает возможность звать на помощь членов клана, и чистокровным драконам помогает легче менять ипостаси. Но такое изменение базовой магии...» Лорд покачал головой. «Мы просто не знаем, что оно означает». Задумавшись и пропустив несколько тостов, Гелла и не заметила, как к ее стулу подошел Калабриан. «Поздравляю, леди, вам снова удалось удивить меня». «Благодарю вас, лорд». Гелла держалась холодно и отстраненно. «Удивлять вас я не планировала». «Я не хочу пререкаться с вами, леди Гелла. Я подошел поблагодарить вас. Ваше участие помогло мне вернуть человеческий облик». «Не за что, милорд. Помогать убогим — долг каждой благородной женщины». Калабриан сморщился, но проглотил пилюлю. «Вы правы. Я не заслужил ваших восторгов и даже благодарности. Но я надеюсь заслужить их впредь. Завтра я еду вместе с князем в его земли, чтобы помочь ему вернуть трон предков». Гелла была в шоке. Она сама собиралась поехать вместе с Ивеном и Миа. Бросив на принца высокомерный взгляд, она процедила. «И вы думаете, что кто-то поверит в вашу бескорыстность?» «Я на это и не надеюсь», — светски улыбнулся Калабриан. «Но это позволит мне заключить максимально выгодные торговые соглашения». Гелла неожиданно ощутила огромную усталость. «Да, конечно», — сказала она тусклым голосом, растеряв воинственность. «Государственные дела превыше всего. Превыше чувств, любви и ненависти, радости и счастья. Вы не меняетесь, принц». «А вы, напротив, очень изменились, сударыня». Принц откланялся, а Гелла, шепнув на ухо невесте, что ей стало жарко, выскользнула из-за стола. Ее поманил гулкий коридор, ведущий на площадку, с которой взлетали драконы. Здесь никого не было. Ветер гудел и бросал в лицо снежную крупку. Закутавшись в большой теплый платок, Гелла прислонилась виском к ледяному камню. Ей хотелось плакать, но слез не было. Вой ветра манил. Расправив платок подобно крыльям, она вышла из-за защиты стен. И холод колючими иглами пронзил нежную ткань платья. Зажмурившись, девушка представила, что платок — это расправленные крылья, и потерялась в реве ветра, обжигающем холоде и шорохе снега. Очнулась Гелла, услышав крики. Хотела оглянуться и закачалась, словно стояла в неустойчивой лодке. Глянув под ноги, девушка захлебнулась криком. Камень площадки был далеко внизу. Опустив раскинутые руки, Гелла едва не кувыркнулась. Вновь распахнув их, она прислушалась к себе и поняла, что платок давно уже не рвет ветром. Он зацепился за что-то на спине. Осторожно поглядывая вниз, она попыталась подхватить себя магией, но ничего не получилось. Зато ветер развернул ее лицом к выходу на площадку, и она увидела совершенно ошеломленных драконьих лордов. «Леди!» — донесся до нее громкий голос лорда Вайнтарра. «Осторожно разверните крылья и спускайтесь!» «Крылья? У меня нет крыльев!» «Теперь есть!» — сказал лорд успокаивающим тоном, которым говорят с больными детьми. «Ощутите их и осторожно спускайтесь. Мы постараемся вас подхватить. Не стоит портить царапинами столь милое личико». Отвлекшись на речь лорда, Гелла, сама не понимая как, опустилась совсем низко. И тут же была поймана. «Браво, леди! Первый полет был на диво грациозным». «Лорд, ну откуда у меня крылья?» Гелла вертелась, пытаясь дотронуться до крыльев. Что-то мягкое постоянно попадало ей под руки. «Не волнуйтесь, леди, вы ужасно замерзли. Пойдемте в зал, там есть зеркало». Последний аргумент сработал. Герцогиня вошла в пещеру и через десяток минут рассматривала себя в зеркале. Длинные серебристые крылья тянулись за ней, словно плащ. Подумав о том, что такие маленькие крылья не могут поднять ее, она невольно шевельнула лопатками, и крылья раскрылись. Осторожный лорд успел отпрыгнуть. Распахнувшиеся крылья были прекрасны. Серебристые, натянутые точно паруса и нежно трепещущие от малейшего движения. «Боюсь, миледи, ваше прекрасное платье пострадало. Вас проводить в ваши покои переодеться?» «Боюсь, у меня нет платьев с прорезями на спине, милорд», — сказала Гелла. «И, кроме того, я не знаю, как их убрать». «Просто пожелайте этого». Гелла уставилась на себя в зеркало и представила себя без крыльев. Серебристые паруса тотчас исчезли, а лопнувший лиф платья пополз вниз. Подхватив одежду, Гелла смутилась и направилась к выходу из столовой. Это было ближайшее помещение с зеркалом, которое обнаружил лорд Вайнтар. Откинув драпировку, герцогиня лицом к лицу столкнулась с принцем. «Миледи!» — процедил он неожиданно грубо. «Вы смеете уединяться с другими мужчинами?» Гелла, пыхнув гневом, обернулась на четырех лордов, обсуждающих случившееся. «Если вы считаете это уединением, вам пора лечить голову, принц!» Калабриан, в свою очередь, набычился. Но тут его заметил лорд Вайнтар. «Ваше высочество, прошу вас, подойдите к нам. Мы обсуждаем полет леди Геллы». «Полет?» Удивленный принц спустился по ступеням и подошел к лордам. «Леди стала драконом?» «Нет-нет, леди сохранила свой облик, но приобрела великолепные драконьи крылья». «Крылья?» «Да-да, серебряные крылья. Это феномен. Нужно срочно поискать старинные записи в библиотеке». Драконьи лорды быстро заговорили Калабриана, приводя примеры и вспоминая события почти тысячелетней давности. Но тут в столовую ворвался картограф. «Лорды, прошу прощения, вас ждут. Молодых пора вести в покое». И лорды спешно покинули столовую, продолжая обсуждать невероятный полет.